Альбина Викторовна Новохатько. Во имя любви. Глава первая. Москва. Дом любви мадам Дюссо. Никто не знал настоящего имени загадочной персоны мадам Дюссо, да и кому нужна ее личная драма, люди приходили к ней за особыми ощущениями. Она могла воплотить мечту любого мужчины, удовлетворить его потребности в полной мере, оставив после неизгладимое впечатление и приятное послевкусие. Руслан Фролов долго не мог понять, чего ему не хватает в постели, но она смогла раскрыть его сущность и подарить невероятное наслаждение. «Скажи мне, какую боль ты хочешь испытать сегодня?» – прошептала женщина на ухо прикованному к стулу наручниками пленнику. Руслан, выдохнув с хрипотцой, опустил глаза на возбужденный член. Только от одного ее голоса кровь в его венах закипала, нарастающая волна экстаза мощной волной охватывала тело, с его губ сорвался крик, и он падал в бесконечную бездну. Рука его госпожи легла на член, сжимая головку. «Ударь меня», — прохрипел Руслан, заметив, как из головки показались прозрачные капли влаги. «Вылежи мои яйца». «Ты уверен?» — прошипела женщина, зловеще ему в лицо, лаская свои прелести. Раздвинула ноги шире, позволив ему усладить свой взор. «Хочу видеть, как ты кончишь». Руслан уже едва сдерживал нарастающее напряжение в паху. «Дай мне полизать твой бугорок». Мужчина жадно облизал губы пересохшим языком, он хотел прикоснуться к своему члену, сжать его в ладони и, наконец, испытать блаженство, но игра продолжалась. И не ему решать, когда все закончится. Хлыст, издав свист, обрушился на его спину. Руслан, издав рев, дернулся. Боль сладкой волной пронеслась по телу, он уже совсем близко. Стоит только прикоснуться губами к заветному холмику между ног прелестной госпожи. Он видел, как ее клитор набух, по ее лицу пробежала тень, глаза заволокла пелена страсти. Она на пределе, как и он. Осталось совсем немного. Ему нравилось. Это ощущение бесконечного экстаза, он тянулся в вечность, и никто не спешил достигнуть пика. «Нет, так не пойдет!» — рявкнула мадам, заметив, как из головки потекла струйка светлой жидкости. «Еще рано!» «Не могу!» — прохрипел Руслан, не в силах продолжать эту болезненную пытку. «Сейчас кончу». «Раздвинь ноги!» — потребовала жестко мадам, ткнув ему в грудь тонкой полированной палкой. «Да». Руслан выполнил указание, ощущая трепетное волнение. Мадам, лизнув палку, приставила к его анусу и слегка надавила. Он не знал, как реагировать, его тело охватили смешанные ощущения, подобное они прежде не использовали в своих играх. «Я хочу тебя», — произнесла мадам, надавив сильнее. Палка стала плавно входить в его девственный анус, доставляя немыслимое наслаждение. Тонкая, пластичная, она вошла с легкостью, и на тело обрушилась мощная волна оргазма. Руслан смотрел, как из головки мощным потоком выплеснулось семя, заливая его живот, ноги. Стекало по бедрам, а он выл от наслаждения, ощущая, как инородное тело проникает в его зад. Когда все кончилось, мадам осторожно вынула палку, отложив ее, освободила его от наручников. «Это что-то новенькое», — пробормотал Руслан. «Мне понравилось». «В следующий раз я возьму тебя раком, и игрушка будет куда серьезней», — с улыбкой произнесла мадам, обтирая его тело салфетками. Руслан слышал о подобном удовольствии. Многие мужчины часто просят своих жен проделывать это с ними, но сам не решался пробовать. В итоге она его заинтриговала, и ему понравилось. «Завтра приеду», — ответил он, отстранив ее руку. «Он сейчас снова встанет, а я выжат». «Тогда в 10? «Да, жди меня в это время и прошу, оставь этот вечер только для меня». Руслан оплачивал ее услуги щедро, ей не было нужды принимать других клиентов, но не ему выставлять требования, она сама решает, когда и с кем развлекаться. Он быстро оделся, достал из бумажника кредитную карту, протянул мадам. «Что это?» «Здесь достаточно денег для того, чтобы ты уделяла только мне свое время». Руслан решил снова попытаться уговорить ее быть только с ним. «Я хочу только тебя». «Милый, мы уже говорили на эту тему». В голосе мадам послышались нотки раздражения. «Мы знакомы год. Неужели для тебя так не будет лучше? Подумай, это избавит тебя от необходимости спать с другими. А я могу достойно тебя содержать. Однажды ты встретишь ту, которую полюбишь всем сердцем». Мадам с нежной улыбкой посмотрела на него. «И я стану неудел. Я лишь могу дать тебе телесное наслаждение, но не духовное. Ты хочешь не меня, а то, что я могу тебе дать». «Обдумай мое предложение». Руслан положил на журнальный столик карту. «Завтра скажешь ответ». После он покинул ее дом. Руслан Фролов. Второй сын известного рекламного магната. Проблема в том, что его не интересовало наследие семьи. Он бунтарь и сам решил, что для него важно в этой жизни. Он – успешный врач-хирург. Его талант оценили по достоинству. Это его призвание, смысл жизни. Так он устроен. Спасать человеческие жизни для него – высшее предназначение. К 35 годам он добился многого и никому ничем не обязан, использовал свой дар во благо. Он вложил личные средства в частную клинику, занял пост главы хирургии и со временем стал совладельцем. Сейчас он успешный врач, к нему записывались на прием вперед на несколько месяцев, ведь он один из лучших в своем деле и часто оставался последней надеждой для обреченных на смерть. Руслан вошел в клинику, в холле его ждала главная медсестра Ирина с планшетом в руке. «Кто у нас сегодня?» – спросил он, забирая у нее планшет. «Динара Кармазина, 10 лет. 3 месяца назад обнаружили опухоль печени, 3-я стадия. «Операбельно», – Руслан покачал удовлетворительно головой. «Сделайте все анализы, МРТ, в общем, вы знаете, что делать». Ирина забрала планшет и пошла выполнять указания. Руслан поднялся в свой кабинет на 2-м этаже, переоделся, присев на рабочий стол, внимательно изучил карту пациента, которого готовили к операции. Опухоль оказалась коварной, в прошлый раз он удалил ее, но она все же нашла способ снова заявить о своем существовании, и теперь борьба предстоит сложной. «Ты идешь?» В кабинет заглянул 2-й врач-хирург, его помощник Илья. «Пора потрошить врага!» Илья Левин, он сам лично пригласил его в клинику. Парень также не обделен талантом, они быстро нашли общий язык и сработались. В 30 лет он уже стал заместителем, 2-м человеком после Руслана. Его ценили и уважали в коллективе. «Зайди», — Руслан кивнул на кресло. «Присядь». «Что-то случилось?» — Илья вопросительно посмотрел на своего босса. «Что со мной не так?» — вполне серьезно спросил Руслан. «Я вроде не урод, с женщинами проблем нет, но я знаю, со мной что-то не то». «Не понял?» Илья растерялся. «Встречаюсь с одной женщиной, она старше меня на 10 лет, точнее, у нас с ней особая связь». Руслан замялся, но продолжил. «Интимная связь. Она меня устраивает, с ней мне легко, я не боюсь быть собой». «И я снова не понял», — протянул Илья. «Мне нравится боль». Руслан отвел глаза, но ему больше не с кем поделиться. «Ты мой друг и коллега, говорю только тебе. Она сделала со мной странную вещь, и мне понравилось». Илья внимательно посмотрел на Руслана, кажется, он уже догадывался, о чем речь. «Ты о сексе с мужчиной?» — осторожно спросил он. «В смысле? Она тебя поимела?» «Да, об этом». Руслан чувствовал себя неловко. Не совсем, конечно, но обещала сделать это в буквальном смысле. «И что?» Илья улыбнулся. «Сделай это, и тогда сам все поймешь». «А ты?» Руслан кашлянул, ситуация, надо сказать, неловкая. «Было такое с тобой?» «Нет, не было», — Илья покачал головой. «Иногда думал, но боялся делиться своими мыслями. Тебе повезло, если есть та, которая может воплотить в реальность твои мечты». «Так в том-то и дело, я вообще не думал об этом, оно само собой произошло. Я реально был в шоке, финиш оказался невероятным». Илья не знал, что и ответить, этот разговор приводил его в замешательство. Руслан никогда прежде не откровенничал с ним на подобные темы. «Сделай это и все», — пожал плечами парень. «Да, сделаю», — решительно произнес Руслан. «А сейчас пора идти». Мужчины поднялись и покинули кабинет. Вскоре они уже вошли в операционную, где их ждал пациент, в душе которого теплилась надежда, и они оба сделают все, что от них зависит. Спустя 5 часов они вышли в коридор, стянув шапочки с головы, прислонились к стене. Они сделали это, спасли очередную жизнь, подарили надежду на новую жизнь без боли и потерь. Каждый раз после продолжительного исхода операции они словно перерождались, их вера крепла, ведь и рак можно победить, нужно только постараться. «Я в душ», — произнес Руслан усталым голосом. «Потом съем огромный стейк, который закажу в любимом ресторане». «Не с тобой», — ответил Илья, и они оба пошли в душевую. Руслан быстро скинул с себя больничную пижаму, ничуть не смущаясь Илью, включил воду и встал под горячие струи. Илья внимательно изучал тело друга, стягивая с себя одежду. Разговор в кабинете никак не выходил из головы, он так же, как и Руслан, хотел испытать что-то новое, запретное, но боялся делиться с кем бы то ни было своим желанием. Он наблюдал, как капли воды стекают с тела Руслана, по спине, затем упругим ягодицам, затем он повернулся, выдавил на ладонь мыло и заскользил руками по животу. Парень не мог оторвать взгляд от члена, который, к слову, производил впечатление своими размерами, и ему стало не по себе, потому как его охватило странное желание прикоснуться к нему. «Илья?» — Руслан нахмурился, заметив, как его друг таращится на него. «Ты в порядке?» «Что?» — Илья встряхнул головой, отвел глаза. «Задумался. Об операции». «Ты идешь в душ?» Руслан улыбнулся. «Не бойся, я тебя не трону». «Что за глупости?» Илья снял штаны, отшвырнул их на лавочку, встал рядом с Русланом, включив воду, покосился на Руслана. «Я разговариваю в кабинете», — произнес Руслан, стараясь не смотреть на Илью. «Не обращай внимания». «Как скажешь», — ответил сухо Илья, ощущая давление в паху. «Ты расстроен?» Руслану не нравился тон друга, он уже жалел о том, что поделился с ним наболевшим. «Извини, я, наверное, тебя смутил». «Забудь», — проворчал Илья, опустив глаза на свой почти уже затвердевший член. Их разделяла перегородка между кабинками, и Руслан не видел, что творится с его другом. «Ладно, я пошел». Руслан выключил воду, покинул кабинку, оделся и вышел из душевой. Он сгорал от нетерпения, день длился бесконечно, несмотря на проведенные часы в операционной. Сегодня мадам заставит его кричать от боли, и он ждал этого часа как никогда. В это время Илья, издав стон, обхватил рукой член, смочил палец слюной, раздвинув ноги, ввел его себе в анус, и его тело охватило истома. Он ласкал член, вогнав палец так глубоко, как смог, не прекращая думать о ягодицах Руслана. Семя брызнуло из головки, такого оргазма он еще не испытывал. Он с трудом устоял на ногах, вцепившись пальцами в стенки перегородки, смотрел на член. Из головки показалась последняя капля, и он, немного обмякнув, повис. Парень не на шутку испугался такого, не должно повториться. Он мужчина, и его интересуют только женщины. Для разнообразия можно попробовать что-то новое, но на этом все. Но почему же тогда он не мог выкинуть из головы мысли о Руслане? Его красивое тело не оставляло равнодушным. Этот разговор расставил многое по своим местам и спровоцировал на определенные действия. Мадам в красивом нижнем белье белой расцветки вошла в спальню. Руслан, обнаженный, лежал на кровати с трепетом, ожидая ее действий. «Завяжи глаза», — приказала она, кинув ему шарф. «Но я хочу видеть», — расстроился Руслан. «Делай, что сказала!» — потребовала она, щелкнув хлыстом. «Быстро!» Руслан подчинился, завязал глаза, ощущая, как подрагивают его пальцы. «Боже!» — прошептал он, предвкушая что-то невероятное. Мадам с хищной улыбкой подошла к комоду, открыв ящик. Достала игрушки и смазку. Она часто ублажала клиентов подобным образом, но для Руслана приготовила все новое, это станет для него потрясением. Ведь боль будет адской. «Расслабься, милый», — прошептала она, выдавив из руки масло, заскользнула по его напряженному телу. Руслан, выдохнув, последовал совету. По телу растеклась тягучая истома, он уже сгорал от нетерпения. «Мадам, замолчи», — оборвала его женщина. «Ляг на живот». Руслан с тяжелым дыханием и трепетом перевернулся на живот, и она, тут же согнув его ноги в коленях, выгнула зад, раздвинув руками ягодицы. Влажный язык коснулся ануса, и его словно током пронзило. «О-о-о-о!» — провыл он, испытывая наслаждение. «Сначала мы поиграем, и без рук», — произнесла мадам, схватив хлыст. «Будет больно. Ты готов?» «Да», — ответил судорожным вздохом Руслан, и хлыст тут же обрушился на его спину. «Блядь! Еще!» Мадам хлестала его до тех пор, пока не заметила, как из головки члена потекла прозрачная влага. Он уже находился на пределе, пора начинать новую игру. Она, выскользнув из кровати, взяла стропон, надев его, обильно обработала смазкой и вернулась в постель. «Сейчас тебе будет очень больно», — прошипела она ему в ухо, приставив головку стропона к его анусу. «Ты будешь кричать и молить меня прекратить». Руслан только кивнул, готовый продолжить эту муку. Боль приносила ему особое удовольствие, от которого он не мог отказаться. Головка стропона медленно протискивалась в его анус, и когда она скрылась, Руслан замер, ощущая, как что-то толстое рвет его зад в клочья. «Больно!» — выпалил он, вцепившись пальцами в простыню. «Мне остановиться?» — спросила мадам, продолжая вводить в его анус член. «Нет!» — выкрикнул Руслан. «Глубже!» «Я сейчас кончу», — произнесла мадам, взмахнув бедрами, вогнала до упора в него член. Руслан, охнув, рухнул на кровать. Стропон выскользнул из его зада, и эта боль оказалась ему не по силам. Его член обмяк, желание пропало. Сорвав повязку, он резко перевернулся, схватив мадам за волосы, рывком положил на кровать. «Ах ты, сука!» — прорычал он, раздвигая ей ноги. «Это и правда больно!» «Я предупреждала», — улыбнулась мадам. «Пососи его, если хочешь», — указала она на стропон. Руслан выпучил глаза на искусственный член. Он оказался внушительного размера. Она могла бы выбрать меньше, но решила заставить его орать от боли. «Ты меня испытываешь», — прорычал он, обхватив рукой стропон. «Да, и я полоскаю твой клитор». «Полоскай». Мадам быстро расстегнула ремни стропона, отшвырнув его, раздвинула ноги. «И трахни меня в попку». Руслан часто брал ее таким образом, но, как оказалось, это больно. Но ей доставляло подобное совокупление удовольствия. Она кончала с криками, когда его член входил в ее упругую щелку. Мужчина припал к ее клитору, впиваясь в него губами, ощутил новый всплеск желания, она душила его своим ароматом, но он мог пить ее влагу бесконечно, растворяясь в ней. Мадам, издав стон, оторвала его голову от своих прелестей, отвесив смачную пощечину, отшвырнула от себя. Руслан, рухнув на пол, издал рев, готовый к новому наказанию. «Сделай, как в прошлый раз, умоляю», — забормотал он, не отрывая взгляд от ее холмика между ног. «Я хочу снова испытать похожее». «Ну ладно». Мадам взяла с комода свою палку, смазав ее кремом, опустилась рядом с ним на колени. «Но ты кое-что сделаешь для меня». «Что угодно». Руслан был готов согласиться на любые условия. «Пососи фалоимитатор». «Согласен», — выпалил Руслан. Мадам, достав из комода фалоимитатор, вернулась к нему. «Соси», — рявкнула она. Руслан, сглотнув слюну, впился губами в головку члена, и его накрыла волна сокрушительного экстаза. Палка с легкостью вошла в его зад, мадам ловко его трахнула, а он неистово сосал фалоимитатор, заглатывая его насколько возможно. Мадам, выдернув палку, заставила его прекратить, он уже находился в агонии, и теперь выдержит что угодно. Фалоимитатор вошел плавно в его зад. Руслан, вскрикнув, раздвинул ноги шире, и она, вогнав его до упора, впилась в его член. Семя брызнуло ей в рот, мадам пила его до последней капли, услаждая свой слух его яростным криком. Руслан провалился в бездну, темную и всепоглощающую. Ему не хватало воздуха, он думал, что умирает, но затем тьма рассеялась, и вновь наступил рассвет. Мадам не стала вытаскивать из его зада фалоимитатор, потому как они только начали, и останавливаться нельзя. «Невероятно», — со стоном произнес Руслан, ощущая, как фалоимитатор заполняет его анус. «Это уже приятно». Я буду просто тебя трахать. Не обязательно при этом кончать. Наслаждайся происходящим. Да. Руслан закрыл глаза, член плавно входил в его анус. В какой-то момент выскользнул, но мадам тут же вогнала его снова, и он растворился в этом экстазе. Ты снова растешь. Мадам обхватила его твердеющий член рукой. Подожди. Руслан остановил ее руку. Хватит на сегодня. Ты уверен? Разочарованно протянула мадам. «Вытащи его», — потребовал Руслан, поймав себя на странной мысли. «Сейчас же!» «Что случилось?» Она вытащила из него фалоимитатор, он тут же поднялся и пошел в ванную комнату. Он сам не понял, что произошло, ему стало не по себе. Эта игра, которая его так захватывала, вышла из-под контроля. Когда он сосал искусственный член, то представлял Илью. Его разум померк, он будто слышал его голос, он шептал ему. Как долго они противились своим чувствам, заставляя сгорать от страсти. Руслан прежде и в мыслях не допускал подобного, это искушение, от которого он должен избавиться сейчас же. Илья должен уйти, иначе случится непоправимое. Вскоре он вышел из ванной, молча оделся. Присев на кровать, посмотрел на мадам. «Год назад я пришел в твой дом и даже не спросил имя. Сейчас я хочу его знать. Ты обдумала мое предложение?» «Ты встретил его так?» Мадам горько усмехнулась. «Того, кого хочешь, больше, чем меня. Разве не о нем ты думал?» «Прекрати!» Руслан уже был обеспокоен не на шутку. «Это не так. Мне всегда нравились женщины, я просто хотел что-то новое». «Иди домой, Руслан», — ответила с грустью мадам. «Однажды ты скажешь мне спасибо. Я разрываю наш контракт». «И что я буду делать?» Руслан в изумлении распахнул глаза. «Разве я могу с кем-то поделиться своими предпочтениями? Только ты одна меня понимаешь. Не прогоняй меня!» «Возможно, ты вернешься, но уже не за этим». Мадам подошла к двери, открыв ее, кивнула ему. Руслан, выдохнув, поднялся и покинул спальню. Она подарила ему самые незабываемые впечатления, память о ней никогда не померкнет, он всегда будет вспоминать о ней с нежностью и благодарностью. Пора двигаться дальше. Возможно, она права.